Зайдя в свою мастерскую, я решил немного отвести душу. Давно собирался, но не хватало то времени, то желания. Первым я взялся за лук. Его я делал для Снежинки. Во-первых, она нередко брала с собой лук. Во-вторых, он ей будет нужен для участия в соревновании. Она также подала заявку вместе со мной, если можно так сказать. Лук я делал особый, для этого мира. В моем мире блочный лук – это норма, но тут я такого не встречал. Рукоять я вырастил из прочной породы древесины, а вот над плечами трудился чуть дольше. Пришлось делать их металлическими, для этого потребовалось сделать пружинную сталь, да никакую попало. Спустя пару десятков проб и ошибок, подобрал нужную толщину и упругость. По моим прикидкам, принцесса должна справиться. На всякий случай добавил возможность регулировки натяжения. Вместо тетивы я использовал ту веревку, что была у меня после пленения мимикрима. Над ней также пришлось поработать, чтобы она стала плотнее и тоньше. Сейчас она больше напоминала стальной трос, но гораздо более гибкий. Венцом идеи было кольцо с встроенным прокарманом. По моей задумке оно должно служить вместо колчана. Диаметр прокармана 1.5 сантиметра. Одевалось кольцо на большой палец левой руки, примерно туда же кладется стрела во время стрельбы. Отдельно пришлось мудрить с подачей стрелы из прокармана, но результат того стоил. Мощный лук вышел очень красивым и удобным, еще и складывался пополам. Одеваешь кольцо, и из прокармана торчит хвост стрелы. Только и остается, что вынимать новую стрелу уже во время натяжения лука. По факту, это непрерывная стрельба, без отвлечения на другие действия. Бери да дергай за тетиву как можно чаще. А учитывая скорость стрельбы снежки, не удивлюсь, если она сможет по 2 стрелы в секунду пускать. Пожалуй, завтра приглашу сюда, в гости, да подарю новый арт. Но это будет завтра. Я вспомнил про одну свою задумку, которую давно хотел воплотить в жизнь. Выложив на стол простые накопители, я открыл куб и начал выдавать запросы поиска. Все, что считал подходящим, выносил отдельно. Удобство куба? Нет. Теперь это будет куб. Так вот, удобство куба в том, что был виртуальный экран, я мог его сворачивать или растягивать, как мне удобно. До меня только сейчас дошло, что можно не выписывать отдельно нужные конструкции, проще всего растянуть экран в сторону и выносить туда нужное. Эта картина мне напоминала кадры фантастических фильмов, где что-то подобное видел на космических кораблях. Таким образом, я работал. Вынести что-то, подумать над совместимостью и функционалом и продолжить поиски. Иногда приходилось откладывать поиск и пробовать сделать задуманное, но это, если я совсем не был уверен, что оно будет работать как надо. Я так увлекся, что не заметил чужое внимание. Лишь услышав чужой голос, принадлежавший Ланилю, я чуть не вздрогнул. Я могу узнать или хотя бы посмотреть, что ты делаешь. Сначала расскажи, что ты там делаешь. Ланиль стоял в коридоре напротив входа в свою мастерскую, слегка наклонив голову так, чтобы буквально краем глаза видеть меня. Так вышло, что зона моей свободы позволяет выходить на 2 шага из мастерской. Разве можно устоять и не узнать, чем ты занят? А чем я занят? Уже повернувшись к нему и сделав серьезный вид, спросил я. Я перечитал твои записи, такого я еще не видел. Сами идеи, это что-то восхитительное. Хочется взяться за все сразу, но там столько. А потом я понял, что ты работаешь над чем-то, что решил сделать сам. Я позволил себе мысль, что это может быть нечто слишком сложное и интересное, потому на меня и не понадеялся. Теперь я смотрю, что ты делаешь. Хватит меня восхвалять, бесишь. Будь добр, впредь говори по делу и по возможности конструктивно. Хочешь помочь? Глаза Светлого ответили не менее красноречиво, чем его болтающаяся голова. Вот, смотри, я создал еще одну точку у себя в мастерской, чтобы Светлый смог ко мне подойти. Первой задачей было создать уникальную конструкцию, которая работала бы на моей общей мане. Ее можно использовать только для тех конструкций, которые придуманы мной. Все остальные заточены под свои направления маги. Иногда приходило сожаление, что я не проучился в универе Светлых как положено, а просто походил туда несколько месяцев, чтобы обнести там все и научиться делать эскинов. Катастрофически не хватало теории. Вот тут и пригодился Ланиль. Первая часть задумки – совместить разные атакующие конструкции в одну, при этом работающие на моей мане. Первым ее этапом была адаптация молнии. Молнию я выбрал из-за ее скорости. Это не фаербол, летящий к цели. Молния практически целиком появлялась между начальной и конечной точкой, и чем больше заряд, тем выше скорость. Именно конструкция мощной молнии взята за основу. Далее к ней надо привязывать остальное. Когда я объяснил это Ланилю, то он попросил наполнить конструкцию своей маной, но не активировать. После этого он показывал на отдельные узлы и соединения конструкций, объясняя, где и что заменить. Как оказалось, молнию можно создать из любой стихии. В случае с огнем выйдет ломаная безвредная искра. В случае с водой получится изогнутая веревка, состоящая из воды. Но вот теперь молния стала похожа на обычную с той разницей, что она оказалась практически прямой, из нее выходили отростки, но они были или небольшие, или снова втекали в общий поток. Самое заметное отличие – изменение цвета. Если ранее она была бело-голубая, то теперь приобрела песочный цвет, а я, кажется, понял, как менять конструкции. Сомневаюсь, что это общее понимание скорее дошло, что и зачем было сделано именно с этой конструкцией. По факту при наполнении моей маной мы видели, где конструкция будет давать сбой. Ток энергии отличается от электрического, там, где мана могла бесконтрольно вырваться, мы подключали дополнительный толстый канал, отводили немного в сторону, делали узел. От него отводили несколько тонких каналов, а затем соединяли их с тем местами, где маны недостаточно. Таким образом, мы балансировали всю конструкцию. После испытания мы увидели наглядную разницу, молния оплавляла камень при ударе. Новая не электрическая, а уже скорее плазменная молния камень буквально испарила, при этом услышали неплохой взрыв. Хорошо, что испытания я проводил не в помещении, а на улице. Ходить никуда не стал, просто открыл окно и вдарил по ближайшему камню на земле. Всем, кто был поблизости, крикнул, чтобы не переживали, но держались от этого места подальше. В теории можно использовать это как есть, я даже сохранил конструкцию к себе в наруч, но идея была в другом. Молния – лучший способ доставки подарочка. Теперь мне надо, чтобы наша новая конструкция могла, если не снести любой щит, то хотя бы пробить окно. Хм, мне кажется, большинство известных мне щитов должно снести. С той маной, что ты используешь, не выйдет подобрать идеальную защиту. Ведь большинство щитов ориентировано на какую-то одну ману. Щиты и ставят по этому принципу, кто напал, от того и защита. Есть и общие варианты для защиты от разнонаправленных противников, но они гораздо слабее. Уверен, ты сможешь пробить даже щит верховного мага. Главное, влить побольше. Давай, мы еще немного подстрахуемся на случай, если ты захочешь влить весь свой резерв в один удар. То, что мы создали, впечатляет, но с твоим объемом души страховка лишней не будет. Давай, но ты не договорил. Какой щит я не пробью? Ну, например, городской. По моему озадаченному лицу стало понятно, что я не знаю, о чем идет речь. И действительно, сколько брожу по местным мирам, ничего подобного не слышал. Пожалуй, стоит разузнать не только, что это, но и как оно работает в деталях. Да ничего особенного, большая накопительная установка. Чаще всего используют огромное количество накопителей, все сильные маги сливают туда ману, пока установка не наполнится, изредка подпитывают, рассеивание никто не отменял. В случае угрозы установку активируют, вследствие чего над городом или отдельным строением появляется огромный щит, ориентированный в основном на физические атаки. Его можно снести массовым ударом или очень сильным концентрированным. Думаю, если сложить с твоей душой все, что на тебе навешано, сможешь пробить и его. Снести вряд ли, но проделать на пару секунд окно, вполне. Тут я задумался. Теоретически, мне этого будет достаточно, чтобы проникнуть внутрь, а там-то я шороху наведу. Но цель не в этом, поэтому продолжаем. Светлый смог по моей просьбе доработать плазменную молнию. Он прямо при мне, потратив 15 минут, создал конструкцию, которая позволит собрать остатки энергии в одну точку. То есть после того, как я проломаю щит, молния не распылится в пространстве, а соберется в один неустойчивый сгусток. Как он это сделал, мне было непонятно, и объяснения не помогли. Надо было видеть его лицо, когда я сказал, что хочу ко всему этому приделать щит на физический урон. До этого он не слышал такого понятия, как направленный взрыв. А поняв, что сгусток может не просто рвануть, а строго в сторону того, кто ставил щит, он просто начал выхаживать круги по помещению, что, то бормоча и без конца перебирая перед собой конструкции. Ему понадобилось полчаса на то, чтобы довести все это до ума. Итогом стала очень сложная конструкция, которая пробивала любой щит, а затем на остатках энергии взрывалась. Весь урон от взрыва уходил по направлению движения молнии. И снова мы смотрели в окно, на результаты нашей поделки. Я целился в другой камень, что лежал по соседству с испаренным. На этот раз взрыва не случилось, был хлопок от молнии, который практически совпадал по времени со вторым. Теперь исчез не только камень, появилась нехилая воронка на его месте. Жить как-то сразу стало легче. Я наконец-то получил оружие, не только очень мощное, но и ориентированное именно под меня. Но планировал я совсем не это. Просто слишком увлекся и ушел в сторону. Итогом следующего часа стала конструкция, работающая как уборга, с той разницей, что она, благодаря стараниям Ланиля, стала практически полностью магической. В моем варианте это больше огнестрел. Немного подумав, мы сделали лайтовую версию моей молнии и совместили все это в один компактный арт с возможностью переключения огня. Чтобы окончательно выжать максимум, пришлось увеличивать и изменять этот арт. Теперь он мог выстрелить двумя десятками антимагических камней. Первый этап пройден. Теперь пора подумать над защитой. За основу мы взяли мой любимый щит, который мне до сих пор напоминал распустившийся цветок. На его видоизменение ушло еще несколько часов. Об этом я узнал, когда принесли еду для Светлого. Пришлось просить порцию и для себя. Щит был переделан для лобовой атаки. Все лепестки кучно находились спереди, а вот все остальные направления стали защищены по минимуму. Велев принести один комплект брони, как тот, что я делал для своих бойцов перед штурмом Хоронов, начали все это на него крепить. Отдельно стоит отметить, что просто закрепить все оказалось мало. Пользоваться всем крайне неудобно. Пришлось пригласить Виктора, нарядить и заставить провести тест-драйв. Виктор пришел без настроения, как оказалось. Он весь остаток дня провел на стене, а сейчас уже ночь. Отчитавшись о зачистке, он все же нацепил на себя броню. Ну, раз все равно пришел, так и начался этап подгонки и подстройки. Витя, поймав волну энтузиазма, даже забыл про то, что хотел спать и начал накидывать нам все новые варианты. Так из артефакта была убрана плазмомолния и установлена отдельно. Теперь над правым плечом доспеха висел буквально в воздухе новый арт, который отвечал за плазмомолнию. Он реагировал на движение шлема и вращался параллельно ему. Специально для него на шлем был установлен небольшой коллиматор. На оба наруча прикреплены арты, но уже без плазмомолнии. Арт со щитом крепился на спине. Там же крепился арт с магией жизни, чтобы поддерживать выносливость и лечить нефатальные ранения. Финальным штрихом шел боевой эскин. Это мы его так прозвали, хотя он и не нес в себе никаких атакующих конструкций. Искин был управляющим модулем. Он заставлял работать все обвесы, автоматически мог поднять щит или использовать исцеление, управлялся всеми доступными способами, то есть срабатывал как на голосовые команды, так и на жесты. На всякий случай мы добавили две функции. Первой была привязка к одному носителю, дабы он не начал выполнять чужие команды. Вторая – при потере носителя он мог присоединиться к ближайшему аналогичному доспеху в радиусе видимости. Если такого не находилось, то самоликвидация вместе с доспехом, дабы вражине ничего не досталось. Спать мы разошлись уже на рассвете. Сил ни у кого не было, а мне еще завтра или уже сегодня клятвы принимать. Вроде бы артов уже достаточное количество. Глава 35. Дома нас всегда ждут. Меня разбудила Саня, сказала, что для принятия клятвы все готово. Искусственный интеллект – это не простой компьютер, он иногда может и додумать. Так под ее руководством была сделана огромная коробка амулетов для клятвы, но шла и отдельная партия, скажем так, для руководства. Они дополнены связью как со мной, так и между собой. Вышло что-то похожее на реликвии. В зале совещаний меня уже ждала вся верхушка города. Им-то я и вручил первые медальоны, которые оказались весьма интересными. В центре сиял большой накопитель, обрамленный в черный металл с кучей витых узоров. Все это висело на шнурке, который я узнал. Шнурки сделаны из тех веревок, что мне дал правитель для поимки мимикрима. Очень прочный материал. Все приняли их по-разному. Кто-то с интересом, кто-то с небольшой опаской. Больше всех нервничал маг темных. Ему категорически не нравилась идея внедрения конструкции в источник. Это было заметно по его реакции, но как-то противиться он не стал. После этого мы вышли на улицу и двинулись на центральную площадь, где уже собрались все жители. По пути я узнал о том, что всех чертей вокруг города уже перебили. Пару десятков подранков удалось взять живыми. Из остальных, по моей просьбе, забирают тот самый необычный орган. Ох, буду хранить в холодильной камере. С ней тоже было не совсем просто. Камеру сделали, а как охладить, не знали. Я сам устанавливал и настраивал систему охлаждения. Многие пришли посмотреть на диковинку. Эмоции были, как с моим первым холодосом. Особо заинтересованным пришлось пообещать, что все подробно объясню, когда они примут клятву. Дойдя до площади, мы увидели большую толпу, которая находилась перед каменной трибуной, куда мы и направились. Перед ней уже стоял большой ящик с остальными медальонами попроще. Длинных речей я не вел, вкратце сказал, что очень рад и сегодня все будут приняты под мое руководство и опеку официально. А далее пошла самая нудная часть. Все подходили к ящику, брали медальон, одевали, кланялись, некоторые что-то говорили, в то время как Саня устанавливала привязку. Так и прошло пару часов. После этого я всех поздравил и предложил сделать выходной. По моей просьбе еще утром были привезены в этот мир длинные столы со скамьями из десяток огромных бочек алкоголя. С едой уже и так проблем не было. Я распорядился, чтобы по окончании праздника мебель не разносили, а просто аккуратно оставили перед трибуной. Надо будет и тут организовать регулярные развлечения, наподобие театра и кино. Этим же вечером пришли гости. К моему удивлению, их было намного больше, чем я ожидал. В связи с этим, меня потребовали к портальной. Никто не решился без моего участия принимать такие решения. У портала я увидел не только Снежинку, которую собственно и ожидал, но и Джитериуса, отца Снежки. С ними рядом Валандирия, мать Снежки и Тортона. Отдельно от них стояли Мела, Лаконт, Диан, Велор и Санаби. С ними же были и мои родители. Это что за праздник? Интересно, кто и зачем их всех собрал и привел? Всем привет, какими судьбами? Подойдя, стал я здороваться со всеми, обнимаясь или просто касаясь. «Это моя идея», — сказала Снежинка, обнимая меня, «я подумала, что ты будешь рад всех видеть. Мои родители так вообще мечтали посмотреть этот мир, особенно на перерожденных. Ну, тогда все за мной». Сам город показывать смысла не было. Гномы, хоть и приводили в порядок многовековое запустение, но до приличного вида еще далеко. Потому я повел всех в центральное крыло учебного корпуса. Там уже и порядок навели, и мебель принесли. Пройдя по большому кругу, я привел всех все в тот же зал для совещаний, где, сев за стол, мы немного перекусили и выпили. Как я понял, все хотели экскурсию, поэтому отказывать я не стал. Так начался поход по разным корпусам, где уже кипела разного рода деятельность. Так и прошел практически весь местный день за показами и рассказами. В принципе, мне было действительно приятно всех видеть, и инициатива Снежки пришлась по душе. Лишь к вечеру, когда основная часть гостей отправилась во свояси, я смог просто расслабиться и ничего не делать. В этом мире остался Санаби с дочкой и Снежинка. Если девушки изначально планировали остаться, то Верховный очень заинтересовался отделом разработок. Он не смог себе отказать в общении с грандами темных. С моего разрешения остался погостить еще пару дней, пока не удовлетворит свой интерес. Самым же приятным стала ночь. Девушки явно сговорились и решили меня довести до полного физического истощения. Не помню, как давно мне так крепко и беззаботно удавалось поспать, да еще и с двумя красавицами. Наутро Мела прознала от Снежки про мои последние приключения в мире светлых. Так вот, ее интересовало после этого только одно: смогу ли я на ней применить конструкцию зеленых по изменению тела. Сначала я подумал, что она насмотрелась на красоток из моего мира и сейчас попросит сделать из нее силиконовую куклу. Но нет, все оказалось куда конструктивнее. Кое-где добавили мышц, кое-где растянули связки, ну и я не смог отказать себе в удовольствии округлить совсем немного там, где это будет приятно моему глазу. На этом мы и закончили. Снежинка также хотела немного изменений, но я ей отказал, сказав, что у нее и так все слишком хорошо. На ее слова о том, что она и сама может выучить данную конструкцию, пришлось убеждать в том, что может сделать только хуже. Вроде бы удалось убедить. Мне было комфортно в такой обстановке. Чувствовался какой-то уют. Девушки нашли общий язык и были почти все время рядом. Мела так и вовсе вызвалась приготовить для нас еду. Мы даже пошли с ней на кухню, чтобы посмотреть, как она старается. Впервые за долгое время пришло чувство домашнего тепла. А главное, где, в мире, который столетиями считали самым ужасным местом всего пояса. Я ловил себя на мысли, как же сильно я изменился. Понимание того, что я адреналиновый наркоман, пришло давно. Сейчас приходило другое, понимание своей зоны комфорта. Бывает, накатывает, даже хочется сделать что-то необычное. Хорошо, что быстро отпускает. Сколько до турнира времени? Спросил я Снежку. Пара недель еще есть. А что, а не хотите съездить в мой мир? Давно мечтал побывать в некоторых местах. Два заинтересованных взгляда были мне ответом. Осталось решить пару вопросов и можно отправляться. В первую очередь оповестить всех, что ближайшую пару недель на меня можно не рассчитывать и всем предстоит справляться самим. Затем я распорядился выдать Ланилю несколько органов, вынутых из перерожденных. Пусть развлекается, пока меня нет. Надо бы наведаться еще в Европу. Вчера Диан посещал это место и лично переговорил с главами по поводу нужных поставок. Теперь надо убедиться, что в Европе все хорошо и про меня никто не забыл. Опять же стоит заехать в Хронию. Там-то, небось, и, правда, забыли, как я выгляжу. Только потом можно отправляться на землю, предварительно захватив с собой золото побольше. Что не потрачу, то обменяю на серебро. Надеюсь, ничего не забыл. Все прошло, как положено. Все было спокойно. Нигде особо не задавали вопросов. Золото мы набрали по рюкзаку каждый. В Европе зашли в мой дом, там взяли земную одежду, она припасена уже давно. На выходе меня встретила Иллария, сразу затараторила по поводу школы. Сказала, что в плане науки все отлично, а вот по поводу магии нужны хорошие учителя, хотя бы для старта, чтобы разобрать в теории. Знаешь, а представь мне лучших учеников, направившись в сторону школы, сказал я серьезно. От меня не укрылось и то, что она явно хочет что-то сказать, но боится, просто идет рядом, пытаясь увести разговор куда угодно, кроме того, куда бы она сама и хотела. Так, оборвал я ее. Ты явно что-то не договариваешь, ты же меня знаешь, просто скажи. Не держи в себе, это вредно, я не кусаюсь. Тут такое дело, остановилась и замялась девушка. Так вышло, что я, кажется, беременна. В смысле? Кажется, вокруг полно одаренных, а ты не в курсе. Первая мысль была о том, что ребенок мой, но потом, прикинув сроки, понял, что она бы уже родила. Не теряя времени, я провел полное сканирование тела и здоровья девушки. Как оказалось, она уже около 10 недель носит плод. Уже было видно, что ребенок родится сильным магом земли и огня. Я знал, что для плода полезен повышенный магический фон. Достав из кармана, да просто нащупал в кармане небольшой накопитель, внедрил простейшую конструкцию накопления и рассеивания. Мысль, что проскользнула, показалась необычной. С каких это пор у меня накопители стали валяться в карманах, как семки. Достав уже из прокармана кусок какого-то цветного металла, я на скорую руку сделал из него простое кольцо и впаял туда накопитель, отдал девушке и наказал никогда не снимать до родов. Затем накинул на всякий случай исцеляющую и укрепляющую конструкцию. Лишь после позволил себе вопрос об отцовстве. «Ну же, что с тобой? Что не так? Или говори, как есть, или я залезу к тебе в голову и сам все узнаю». Ее огромные глаза изображали испуг. «Это Зак», — выпалила девушка и зажмурилась зачем-то. «Отличный выбор, насколько я помню, он наш главный кузнец, крепкий, спокойный, рассудительный. Чего ты так распереживалась? Ну, мы же с тобой. И что? Ну, было и было. Я рад, что у тебя все вышло хорошо. Не стоит об этом думать». Девушка заметно выдохнула и повела меня дальше в школу. По пути она через арт передала распоряжение собрать всех, кого-то там перед школой. Школу я не узнал. Она разрослась, как мне удалось выяснить, два раза пришлось вызывать земляных из столицы, дабы они помогли пристроить два крыла к школе. Как оказалось, теперь к нам съезжались из всех ближайших земель империи. В основной массе это были сельские парни и девушки, которые не смогли поступить в столичный магический универ, хотя чаще всего просто побоялись. А у нас просто школа, бесплатная школа для всех детей, в которой также изучали и магию. Но вот в том беда, что для этого мира наша наука запредельная. А вот в плане магии мы здорово отставали от местных универов за счет недостатка квалифицированных преподавателей. Когда об этом узнала Снежка, то сказала, что договорится с папой о том, чтобы сюда прислали хотя бы парочку специалистов. Не навсегда, мы договорились, что те будут приезжать два раза в месяц и давать поточные лекции для всех преуспевающих одаренных. Отдельной новостью стало то, что к нам начали привозить детей из богатых семей, живущих в других городах. Разные торговцы и владельцы больших производств стали отправлять своих отпрысков опять же в нашу школу из-за уровня науки. Как выяснилось, с такими детьми были нередки конфликты у местных. Для этого, когда их набралось большое количество, сформировали класс. Среди этих детей не было магов, зато их родители побеспокоились о покупке отдельных домиков для чат и оплатили их учебу. Но отдавать своих чат навсегда к нам они не желали. А вот это уже инициатива моего ушлого заместителя, который заменял меня, пока я развлекался в других мирах. Ну, хоть что-то полезное он все же сделал. Передо мной стояло около 50 молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет. Все они были одеты одинаково. Это еще в свой позапрошлый визит я дал распоряжение выдавать одежду ученикам. Причем одевались они из моего личного бюджета. У парней свободная черная рубаха из плотной ткани и такие же штаны, у девушек – юбки и рубахи. У всех кожаная обувь. Вроде бы слишком просто, но если сравнить с тем, в чем чаще всего приходили, то одеты они с иголочки. Я уже давно хотел реализовать одну из своих мыслей, но все как-то руки не доходили. «Приветствую», — громко произнес я, на что все дружно поклонились, мне сказали, что вы лучшие ученики моей школы. «Хочу вас поздравить, жить в этом мире и изучать науку, это большого стоит. Второе, это то, что практически все вы маги. Теперь ваша учеба пойдет куда проще, со следующей недели вас начнут посещать темные эльфы, они будут преподавать основы магии. Лучшие из вас войдут в особую группу под моим личным руководством». Также хотел бы внести изменения. Вам предстоит поделиться на группы. В одной группе должно состоять как минимум 3 мага. Маги жизни, земли и воды. С прибытием темных вы начнете изучать артефакторику. Я очень надеюсь, что многие из вас найдут свое призвание и в этом. С этого дня всех новых наших учеников будут забирать из их поселений вот такие вот группы. Во-первых, это престижно для школы. Во-вторых, вы должны в течение дня помочь всем местным жителям по мере своих сил. Это будет отличная практика для вас и хорошая помощь местным поселениям. Развивайтесь и будьте достойны. А для лучшего ученика по окончании года я лично приготовлю награду. Закончив речь, я отправился обратно, по пути думая, что же создать для лучшего, раз уж обещал. Первое, что просилось на ум, это личный эскин. Думаю, завидев его, многие захотят такой же. Надеюсь, это отличная мотивация, а там будет видно. Теперь отправлюсь в хранилию. Там стоит сделать что-то подобное. Собственно, этим и занялся. К моему удивлению, меня встречали гораздо радушнее, я имею в виду население. Видимо, уже распробовали нововведение. Тут также организована бесплатная школа для всех одаренных. С той разницей, что мне не пришлось заморачиваться по поводу поиска преподавателей. Они тут были, просто у них прибавилось обязанностей. Для учеников же выставлены те же условия. Но было и особое исключение. Я взял с собой из мира проклятых несколько медальонов для клятвы. Их я вручил преподам воздушников. Самих учеников с расположенностью к магии воздуха я попросил держать и учить отдельно. Также нагружать их магическими практиками до заката, чтобы молодые люди работали на износ. Во-первых, это даст отличный контроль. Во-вторых, даст более большой источник. Именно для них я отобрал группу конструкций, позволяющих летать или ощущать окружающее пространство через воздух. Да, нашлись такие конструкции, позволяющие летать. Но были и проблемы, взлет только строго вверх с большим потреблением маны. Для смещения по горизонтали необходимо использовать другие конструкции, но это снова расход. По сути, мало кто сможет хоть как-то летать в привычном понимании, но моей целью было другое. Мне нужны подготовленные люди. Те, кто не боится высоты и имеет хоть какое-то представление о свободном перемещении в воздушном пространстве. Контроль воздуха дает интересный эффект. Ты находишься вроде как в медитации, но практически ощущаешь себя парящим в пространстве. Пожалуй, я не смогу описать эти ощущения точнее. Будто отовсюду к тебе тянутся нити, как паутина к пауку, и подсказывают, что находится вокруг. Зрение при этом играет уже не первостепенную роль. Вроде бы все задумки реализованы. Мы, подхватив рюкзаки, вошли в портал и секунду спустя оказались в моем родном мире, где нас встречала пара хмурых мужчин в черных костюмах, а спины, то у всех ровные, будто лом вогнали. Ясно, понятно. Здравствуйте, молодые люди. Сразу же обратился один из них. И вам не хворать, вояки. С чего вы взяли, молодой человек, что мы имеем отношение к силовым структурам. Они подошли ближе и стояли уже в паре метров от нас. Обе девушки понимали нашу речь. Я озаботился передачей языка. Снежка знала еще по прошлому визиту, а Мела узнала только вчера. Пришлось отдельно объяснять, какие слова девушкам говорить некрасиво и что стоит к незнакомым обращаться на «вы». Последнее было особенно непонятно для нее. «Да, по вам видно, не удивлюсь, если и кобура под пиджаком будет», — сказал я, кивнув на бок ближайшему и, склонив голову на бок, нацепил дебильную улыбочку. «Говорите, дяденьки, кто вы и что вам надобно, желательно подтвердите все ксивами. Дяденьки не сильно-то и старше, если честно, это мы все выглядели на 25, а вот мужики в костюмах уже явно ближе к 40. Девушки не знали, как себя вести, но в разговор не вмешивались. Хотя я спиной чуял, что обе уже, как пружины, готовы сорваться от малейшего повода и покрошить всех в капусту. Из оружия у нас был только холодняк. Да мы и выглядели больше как подростки, фанатеющие от фэнтези. Хоть одежда и была земной, но хватало и других деталей, например, мои наручи, которые отлично видны, потому как рукава моей байки слегка закатаны, а за спиной в наплечной портупее висело копье. Снежинка и вовсе темная эльфийка и никак это не скрывала, одевшись в обтягивающие джинсы и какой-то топ. У нее за спиной красовалась пара мечей. Мела одета в чем-то похожем на вечернее свободное платье до колен, на ногах высокие кожаные сапоги, а на боку широкая кожаная перевязь с мечом. С одной стороны глупо, ходит в нашем мире с холодным оружием, да еще и у всех на виду. С другой, мы психологически не сможем отказаться от него, это как голым оказаться, да еще и отсутствие магии, в общем, психика не потянет. Можно было бы опасаться проблем, но мы действительно выглядим, как молодежь с Комик-Кона. Все мы знаем, что можно сделать что угодно, главное, уверенно и не скрываясь. Как та история с картиной. Парень зашел в галерею, снял со стены картину при всех и вышел через главный вход. Все подумали, что так и надо, он явно работник выставки или реставратор, или еще кто-то такой. Через день только подали в розыск, так и мы явно фанаты с бутафорскими цацками. В данный момент мы не состоим на государственной службе. Мы, скажем так, предоставляем услуги частным лицам. Наш начальник, собственно, и хотел бы с вами переговорить. Предлагаю, без лишних телодвижений проехать с нами. Они демонстративно подтвердили мои мысли, показав, таки кобуру под мышкой. И, вы же их даже достать не успеете. Вот ты, указал я на одного из них, вырубишься первым, даже не поняв, что произошло. А вот ты, взгляд переместился на второго, сначала, ну очень сильно упадешь об землю, а затем также вырубишься. Может, лучше сказать, что-то типа, уважаемые, а не соблаговолите ли вы проехать с нами, дабы мы не огребли от начальства. Обещаем максимальный комфорт, бесплатное питание и веселые викторины по дороге. Парень, а губа не треснет, заржали оба, короткий кивок в их сторону. И вот им не до смеха, я даже не участвовал, в этом не было необходимости. Магия дает много, например, наши тела постоянно развиваются, а если подключить регулярные тренировки, то организм перестраивается еще сильнее. У нас уже реакция выше обычной человеческой, да и физическая сила на порядок выше. Девушки практически визуально размылись от стремительного рывка. Я не, много ошибся, второй не падал, так как я говорил, они оба вырубились сразу. Пока мужики лежали и думали над своим поведением, мы обсуждали дальнейший план действий. Отказываться от предложения было бы глупо, нас не оставит в покое, этот вопрос следует решать. Можно, конечно, просто развернуться и уйти обратно, но тогда я потеряю возможность посещать этот мир. Можно, конечно, перенести портал в другое место, но я сильно сомневаюсь, что это выйдет настолько удачно, что больше нас не найдут, да и в следующий раз, когда будет поставка с земли, все вскроется. Посему, едем и узнаем, кто и что от нас хочет. Эй, спящие красавицы, подъем, куда вы там нас приглашали на свидание, сказал я после того, как облил их из ведра холодной водой. Оружие мы их лишили, точнее, вынули обоймы. Мало ли, так и началась наша поездка на Лентровере с двумя очень хмурыми и подбитыми мужиками, которые теперь с опаской поглядывали на моих девушек. Глава 36. Гости. Наш путь занял чуть больше, чем полдня. Двигались мы как по трассам, так и по проселкам. Несколько раз мы останавливались. Первый раз девушки захотели посмотреть животных. Проезжая через одну из деревень, увидели, как пастух на лошади гнал стадо коров. Обе девушки сразу же решили посмотреть и потрогать животных, а Мия спросила, почему собака такая маленькая. Она явно сравнивала пса с Дартом. Раньше даже Снежинка не видела земных лошадей и коров, так как в нашей деревне их попросту не было. «Мы торопимся, не будем нигде останавливаться», — сказал наш водитель. Оба конвоира сидели на передних сидениях. Я сказала, что хочу посмотреть животных. После этих слов мы совершили экстренную остановку, так как Снежинка со всей дури пнула ногой в спинку водительского сиденья. От удара мужик приложился носом об руль и явно сломал его. Как итог, мы сразу же остановились. Мужики начали возбухать, но под хмурыми взглядами девушек быстро успокоились. Я же был как солнышко, лучился счастьем, меня сильно забавляла вся эта ситуация. Но это сейчас главное, не найти проблем по прибытии. Я пошел с девушками и привлек внимание пастуха, попросил разрешить погладить коня, да и одна из коров сама к нам подошла. Потом все гладили собаку, обычную дворнягу, которая крутилась под ногами. Хорошо, что хоть покататься никто не решил. Затем была пара остановок на перекус и туалет. Вот так и добрались. Перед нами оказался большой загородный коттедж на берегу озера. По сторонам на приличном отдалении виднелось еще с десяток похожих участков. Тут явно какой-то поселок для очень ненищих. Наши сопровождающие провели нас внутрь, завели на второй этаж и довели до нужной двери. Один из них аккуратно постучал и после разрешения войти скрылся за дверью. Через пару секунд появился снова и открыл двери уже перед нами. Я ожидал увидеть кабинет с большим столом, таким же креслом и хмурым мужиком в нем. Но все оказалось куда интереснее. В комнате стоял огромный телевизор, сейчас там замерла картинка какой-то игры. Перед ним был Xbox, а напротив всего этого, три мешка для сидения, в одном из которых сидел хозяин заведения. У одной из стен виднелась барная стойка, бильярдный стол и огромное панорамное окно. «Я Родион», — поздоровался с нами мужчина лет 30, одетый в простые джинсы и майку с крокодильчиком. Он собирался подойти и протянуть мне руку, но двое, которые нас сопровождали, остановили его жестом. «Мы бы не рекомендовали подходить к ним слишком близко, да и вообще не мешало бы вызвать подмогу на всякий случай». Родион удивленно приподнял брови, осмотрел нас новым взглядом, а затем спросил уговорившего, с ними были проблемы. При этом он не выглядел как человек, который внял совету и начал опасаться. «Ну как сказать, да не было с нами никаких проблем», — перебил я говорившего. «Отлично добрались, хоть эти два заднеприводных и пытались нам грубить». После этих слов мужики напряглись и знатно покраснели, но что-то говорить или предпринимать не решились. А вот их хозяин заржал в голосину. От этого мужики почувствовали себя еще хуже. «А могу я узнать, откуда у вас сведения об их ориентации?» — спросил Родион, утирая выступившую слезу. «Так вы сами на них гляньте, стоят, друг за дружку прячутся. С ними, вон, две красотки, через пол республики проехали, а они не то чтобы комплимент сделать, а вообще, смотрят на них, как на отродье дьявола. Так они и есть отродье дьявола». Не смог стерпеть эмоций тот, что был моложе. В ответ на это Снежинка сделала удивленное лицо и шагнула к нему. Тот сразу же отступил на шаг и хотел выхватить пистолет из кобуры, но вспомнил, что обоймы до сих пор у нас, и просто сказал: «Не подходи ко мне. Вот видите, они красивых девушек на дух не переносят оба». Довольно скались, прокомментировал я их реакцию. «А мне казалось, что они нормальные», — это уже Родион наигранно удивился. После этого мы снова хихикнули. «Это девушки вас так разукрасили?» — оба глянули на девушек и кивнули. «Мы бы на самом деле рекомендовали вызвать кого-нибудь с оружием», — снова сказал старший. «Да успокойся ты, никто не придет, заняты они, просили не беспокоить. Мы тут одни остались в ближайшие 2 часа». «В смысле?» — посмотрели на нас, ничего не понимая, все трое. Родион взял со стола рацию, попытался вызвать хоть кого-то. Один из сопровождающих быстро набрал на мобильнике номер и тоже стал ждать ответа, но никто им не ответил. Полчаса назад на горизонте уже был виден какой-то коттедж, нам до него оставалось с полкилометра. К этому моменту я узнал у Снежинки, есть ли у нее с собой что-то усыпляющее. Она достала откуда-то из складок одежды иглы. Как она пояснила, они все отравлены. У нее оказалось 2 набора, одни усыпляющие и вторые со смертельным ядом. Также ко всему этому имелись и противоядия. Уточнив все особенности, девушки взяли усыпляющие иглы и укололи наших конвоиров. Те сразу же обмякли, мне пришлось нырять вперед, чтобы снять передачу и затянуть ручник. Общались мы при этом, естественно, на эльфийском. Когда машина остановилась, наша троица покинула авто и направилась в сторону особняка. Там мы потратили еще 10 минут на усыпление всей охраны, коих насчиталось еще 6. Действовала в основном Снежинка, так как у нее было больше всего опыта в этом, мы выполняли в основном отвлекающие маневры. После этого я вновь вставил передачу, и машина тронулась. Параллельно с этим Снежинка дала мужикам противоядие. Как только я выровнял машину по ходу дороги, девушки со всей силы пнули переднее сиденье. «Вы там совсем? Кто за дорогой смотреть будет? Убить нас решили? Мы сейчас быстро из вас эту дурь выбьем. Дома надо было спать». Мужики подскочили, плохо соображая, что происходит. Водитель судорожно схватился за руль и сделал невозмутимый вид. Меня позабавило, что второй, тот что постарше, сидя на пассажирском, укорительно посмотрел на водителя, мол, действительно, надо бы не спать. «Ладно-то он, а почему нас не встречают?» — спросил водитель у старшего. «А кто его знает, наверное, как всегда босс что-то придумал, вот и разбежались херней страдать». Припарковав у входа авто, мы двинулись внутрь. «Ой, да что вы начинаете? Ну, вырубили мы их и что? Мало ли, что у вас тут на уме? Вдруг вы тут все заднеприводные, везете молодое мясо себе на потеху? Ну, мы же уже все выяснили, тут таких только двое. Об остальных не беспокойтесь, через пару часов придут в себя, никуда не денутся. Максимум, кто-нибудь почки на земле застудит. Будут в следующий раз внимательнее», — закончил я философски. «А может и этого заодно?» — спросила темная, сделав еще шаг к мужику постарше. Тот заметно напрягся. «Да не», — осознал он все, — «по глазам вижу, вот, вот дружить предложит. Ладно, сейчас не об этом, может, мы перейдем к сути. Зачем мы здесь, что от нас нужно, чем можем быть полезны?» К чести Родиона, собирал мысли в кучу он недолго, а затем, предложив нам присесть и выпить, перешел к сути. «Да, признаюсь, были мысли немного надавить на вас, чтобы наше сотрудничество прошло проще для меня, но, по всей видимости, уже не выйдет. Вообще, я хотел вам помочь, ну и естественно с этого поиметь. Парни, проверьте остальных, все равно тут от вас толку не будет, насколько я понимаю, последнее это он своим бойцам. Себе помоги», — с улыбкой выдала Снежка, но когда я отрицательно помахал головой, извинилась, буркнув себе под нос. Родион, приняв извинения, спокойно продолжил: «Я в курсе того, что существует портал в другое место, где вас собственно и встретили парни. Дело в том, что мой отец – фанат всего необычного. Еще в молодости он собирал разные интересные вещицы, объездил весь мир, чтобы самому посмотреть на многое. Даже с десяток раз оплачивал экспедиции в отдаленные места нашей планеты. Богатые люди часто находят себе странные увлечения. Я же с детства это все впитывал и много перенял от отца. Так уж вышло, что ваш прошлый приход был очень необычным, и ваших прошлых покупателей больше нет. Скажем так, наши интересы сильно разошлись, от них я и узнал о вас. Мне стало настолько интересно, что я приехал сюда и даже купил этот милый домик, дожидаясь, когда вы явитесь в следующий раз. Родом я, кстати, с Урала. Там основной бизнес моего отца. Он также связан с золотом. Но, думаю, это вам не интересно. Так вот, я бы хотел знать все про ваш портал, а также, куда он ведет. Было бы здорово, если бы вы подсказали, есть ли еще где-то такие же и можно ли ими пользоваться в своих целях. Наркоту мимо таможни переправлять будете? Нет, что вы, я вообще против этого. Моя семья никак с этим не связана, у меня свой интерес. Тогда ладно, паспорта новые сможешь сделать на всех? Думаю, без проблем. Вам какие? И что мне еще нужно знать? Вы скрываетесь от закона? Нет, путешествовать любим, так что паспорта нужны сразу с шенгеном и парой других виз. Взамен расскажу про портал. И да, раз такое дело, не хочу больше, чтобы меня вот так вот встречали, не пойми кто. Надо что-то придумать с его охраной. Его можно перевозить, хотя он же всегда в той деревне был. Насколько я успел узнать, вы его откуда-то привезли. Да, его без проблем можно перевезти. Так, я подумаю, куда и как лучше его переместить, чтобы вы потом могли свободно им пользоваться без лишних глаз. Взамен я буду его изучать, как и когда мне захочется. Договорились. По поводу всего остального поговорим, когда я увижу наши новые паспорта и буду уверен, что нас больше никто не преследует. Скажем так, пусть это будет проверка на лояльность. Согласен. Мы пожали друг другу руки, и на том общение на эту тему закончилось. Далее нам предложили погостить тут, пока не будут готовы новые документы, кои нам обещали сделать за неделю. В принципе, можно и погостить. Алкоголя в доме хватает, еды тоже. Комнат свободных полно. Еще я попросил привезти мне рыболовные снасти. Я уже давно не сидел просто так с удочкой на берегу. Кайф. Глава 37. Новая локация. Мы несколько дней гостили в этом коттедже. Сказать честно, я практически весь день проводил с удочками в руках. Девушки то составляли мне компанию, то сидели в интернете, смотрели фильмы. Единожды попросили свозить их в ближайший крупный город, дабы прикупить вещей. Я не знаю как, но Снежинка умудрилась где-то раздобыть маленького вороненка, кролика и летучую лисицу. Как она сказала, не могла удержаться от того, чтобы их не приобрести. Я, проведя столько дней лишь с удочкой и пивом, практически смог достигнуть нирваны. Я уже и забыл, что значит состояние полного отсутствия нервов, забот и переживаний. В это время я позволил себе вспомнить свою прошлую жизнь. Но буквально через час, не, все херня, жизнь сейчас, а до этого было существование. Наш новый знакомый при любом удобном случае пытался узнать как можно больше обо всем. О магии, о других мирах, на что это все похоже и т.п. По моей рекомендации девушки, как собственно и я, выдавали информацию скупо, самый минимум, без деталей. К чести хозяина, он был крайне тактичен и ни разу за все наше пребывание не давил, не пытался выведать больше, чем того хотели. Помимо этого он выполнял практически любые наши прихоти. Один раз я не выдержал и решил проверить уровень его заинтересованности и лояльности. Нам нужна девственница лет 20 для обряда. Сможешь организовать? Вы ее в жертву принесете? Спросил с подозрением Родион. Ну не же вчетвером ее. С этим могут возникнуть сложности. Какие? Ты же сам хотел посмотреть на магию. Вот твой шанс. Мы проведем обряд. Принесем ее в жертву. Все как всегда, ничего особенного. Виталий, ну, ты пойми, одно дело закопать какого-нибудь урода или конкурентов, а совсем другое, молодую невинную девушку. Тут дело не в возможностях, а в морали. Если есть альтернатива, то я бы предпочел другой вариант, начал он мяться. Ну-у-у, старая монашка тоже подойдет. Именно монашка, прямо из монастыря, не бросая надежды, начал он уточнять. Именно, других вариантов нет. Или девушка, или бабушка, обе божьи одуванчики. А-а-а, ладно, я что-нибудь придумаю. Думаю, завтра кого-нибудь найдут и привезут, сдался Родион. Ты, ради того, чтобы посмотреть на магию, готов вот так вот? Я был лучшего о тебе мнения. В ответ Родион смотрел на меня непонимающим взглядом. Потом до него все дошло. Ты сейчас прикалывался? Ну конечно, мне было интересно, насколько ты опустишься ради своих хотелок. Для магии не нужны ни руны, ни глупые заклинания, ни жертвоприношения. Или ты маг и делаешь магию за счет маны, или никак. Я бы попросил тебя больше так не делать. Я, конечно, все понимаю, но это перебор. Перебор девственниц на алтарь класть, сказал я с укором. Ладно, мы оба перегнули палку, давай забудем, на том и решили. Я снова продолжил заниматься тем же. На следующий день Мела и Снежинка прибежали ко мне на берег с двумя котятами. Точнее будет сказать, две сумасшедших бабы прилетели из леса с визгом, а вот в руках они держали двух котят. Странных, я вам скажу, котят, с очень толстенькими лапками и огромными красными носиками. Вы где их взяли? Строго спросил я. Ну, можно, мы их оставим себе. Сразу же начала просить Мя. Нет, где взяли? Туда и отнесите. И вообще, я не это спрашивал. Где взяли, спрашиваю. Ну, там, за лесом, там опушка упирается в болото. Эти бедняжки одни тряслись от страха в высоких зарослях каких-то растений. Мы не могли их там бросить. Ладно, Мя, у тебя еще нет питомца. А ты, Снежинка, у тебя уже целый зоопарк. Зачем тебе еще один кот? Не знаю, миленький. Может, выращу из него ездового? Задумчиво произнесла темная. А так можно? Удивилась Мя. Конечно, ты же видела его Дарта, кивнула она на меня. Привязываешь к себе животное через арт, а потом регулярно напитываешь его маной, желательно, или жизни, или совокупностью разных других. От этого будет зависеть развитие животного. Ну и желательно кормить мясом сильных зверей. В них особые вещества для растущего организма. Меня в детстве иногда кормили таким мясом, пояснила Снежинка, На что Мия еще раз взвизгнула, а у меня случился фейспалм. «Ну, наконец-то, а то я уже всю рыбу выловил», — сказал я, рассматривая наши новые паспорта. Они, к слову, были ну очень похожи на настоящие, возможно, даже являлись таковыми. Всех возможностей Родиона я не знаю, успел убедиться лишь в том, что связи и денег у него предостаточно, как и обещал, собственно, как и всегда, слово я свое держу. Все, как вы и просили, выезд в большинство стран мира открыт, соответствующие визы имеются. Подлинность не вызовет сомнений ни у кого, так что старые паспорта можете выбросить. Это оригиналы, по всем базам вы теперь также соответствуете, как само собой разумеющееся, сказал Родион. А почему мы теперь граждане России, а не Беларуси? Поднял я брови. С этим есть какие-то проблемы? Ты не говорил, что это важно. Людям, которые занимались документами, так было проще вас оформить. Учти, новые придется ждать еще столько же, возможно даже дольше, с каким-то скепсисом и вопросом сказал хозяин дома. Ура, все отлично, оставляем как есть. Ты не подумай, теперь на меня везде будут смотреть, как на возможного нищеброда, ну там, в аэропорту или на таможне. Что-то я не понимаю. Ты вроде бы и рад, и одновременно недоволен. Нет, нет, все супер, не гражданин Швейцарии, которому везде рады, но уже и не нищеброд из Беларуси. Знаешь, сколько раз мне отказывали в разных визах. Я, то думал, что у меня ЗП хорошее прям, как у родителей вместе взятых. А по меркам любой приличной страны всех моих денег хватит максимум месяц не голодать. Так что норм, оставляем. Зато у вас природа хорошая, и продукты натуральные. После паузы сказал Родион, на что я только заржал, потому что у нас нет ни денег, ни технологий на то, чтобы сделать еду из химии, а природа, разве можно ее испортить десятком заводов советского образца? Вот то-то, не спорю, если есть деньги и много, то тут отлично, но если их нет, я понял, давай теперь обсудим наши дальнейшие условия. Я тут набросал список на досуге. Ну, давай, согласился я, понимая, что к этому все и шло. Тем более, что у меня и самого куча времени, чтобы все обдумать. На все обсуждения у нас ушло несколько часов. Основным продуктом служило золото. Родион смог предложить очень выгодные условия обмена золота на серебро. Помимо этого он придумал кучу других пунктов, возможных интересов. Из них мне приглянулось сельское хозяйство. С нашими возможностями за считанные дни можно получить любые культуры зерновые или плодовые с нужными свойствами. Так, например, взяв картофель, который не очень хорошо растет в холодных или засушливых регионах России, да что там России, мира, мы создадим жизнеспособные образцы. Магия воистину творит чудеса, было бы желание, и Казахстан станет похож на одну большую грядку с отличным урожаем. Если подумать и развернуть деятельность в этом направлении, то так можно избавиться и от пустынь. Ведь сколько территорий занимает та же сахара, которая может кормить все местное население. В теории достаточно создать растения, корневая система которых будет доставать до водоносных слоев почвы. Но опять же, если они там вообще есть, надо бы уточнить этот момент в Гугле. Мы так разошлись, что дошли практически до озеленения Марса. Держи портки обеими руками, Илон Маск. Всем этим, естественно, будет заниматься Родион. От меня требуется только поставлять соответствующий продукт в оговоренных объемах. Наверное, придется создать отдельный отдел в моей Европе, который будет магичить над этим вопросом. По всей видимости, мне надо будет взять с собой какого-то агронома или биолога, чтобы тот, опираясь на свой опыт, мог контролировать процесс более продуктивно, потому как то, как я увеличил урожай зерновых, было на поверхности. Но вот создать растение с иммунитетом к разным болячкам, а еще лучше и к вредителям, да чтобы оно еще и росло в неблагоприятных условиях. В общем, не хочу забивать себе голову тем, что можно скинуть на чужие плечи. Отдельным пунктом шли исследования. Тут у нас был шкурный интерес, у каждого свой. Родион обещал провести полное исследование и приложить все возможные усилия, чтобы выяснить состав, и как итог, научиться выращивать накопители и антимагические камни. Последних мне необходимо довольно много, хочу быть во всеоружии, когда или если это понадобится. Ну а если он сможет создать особые накопители, которых у меня по пальцам пересчитать, то мы станем еще богаче. Они настолько редки, что в любом магическом мире за один такой камушек поиск золота отдадут, ну или вагон серебра. Были и другие не столь глобальные идеи сотрудничества, но уже без прежнего ажиотажа. Все в итоге пришло к личным интересам Родиона. Он хотел посетить другой мир, да и портал он обещал перенести в безопасное место и поместить под охрану. Посещение я обещал организовать, когда мы вернемся с отдыха, а вот по поводу портала у меня было условие, чтобы я мог быстро и комфортно добраться от него до цивилизации. Частный самолет сгодится, сел и полетел, куда надо, вполне. А где это у тебя место такое, что прям самолет? Ну, есть несколько вариантов. Пара островов в Тихом, одна база на Алтае, но я больше склоняюсь к тайге. У нас там есть одно очень интересное место. Отец, когда его обнаружил, сразу выкупил пару десятков квадратов вокруг. Там есть подземная база, где я и планирую установить портал. Думаю, место тебя впечатлит. Это, конечно, хорошо, но как ты оттуда будешь вывозить товар? Ну, не поездами же ты мне золото будешь поставлять. Скептически хмыкнул он, взглянув на мою ухмылку. Сука, я что-нибудь придумаю, фуры пущу по маршруту. Ты сейчас серьезно? Всякое может быть, сдерживая смех от ситуации, произнес я. Ты, главное, не нервничай, а то мотор встанет быстро. О, мотор, что с медициной? Подхватился Родион, эту тему мы не обсуждали. По ту сторону можно с того света поднять и отрастить хоть новую ногу, хоть до колен. Хочешь, покажу? На мою шутку собеседник среагировал не как на шутку и отрицательно на полном серьезе помотал головой. Ну, как хочешь. Так вот, как я говорил, на Земле магия не работает, и это никак не обойти. Поэтому забудь про частную клинику, где ты будешь лечить Рокфеллеров от всех болезней. А травы там всякие, за травой по ту сторону могут за решетку упечь. Нет, я про целебные. А, про эти, в душе не, КХМ, не знаю короче. Там магия, не помню, чтобы там бабки воду заговаривали да травы собирали. Там как бы аксиома, здоровье, целитель. Ну, не совсем так, вмешалась в разговор Снежинка. Целебные растения есть, но они очень редкие и практически не используются никем. Скажем так, мы просто знаем, что они есть, но к магу жизни обратиться быстрее и проще. Травы используют только бедняки, мрут они тоже часто, так что под сомнением. Понял, а если наши улучшить, не сдавался Родион. Ну, это, пожалуй, можно. Но сам понимаешь, нужны специалисты, я-то в этом не понимаю ничего, развел я руками. Организую, ну вроде бы все решили. Вот тебе телефон, если будут вопросы или еще что-то, то звони, мой номер вбит. Также есть еще парочка номеров разных полезных людей, они подписаны, не запутаешься, куда вас отправить. Айфон, а есть нормальное что-нибудь, в смысле, ну, Samsung там, например. Я к андроиду привык, да и камера получше будет, про батарею вообще молчу. Да, сейчас организую, странный ты, какой есть, сорян. Ну что выбрали, куда летим, Бали или Мальдивы? Я в Египет хочу, сказала Снежинка. А мы с ней полностью согласились. Да ладно, мои варианты лучше, начал я расстраиваться, предвидя бесполезность уговоров. Чем? Красивее природа, людей меньше, не знаю, в общем лучше. Мы хотим смотреть пирамиды и сфинкса и гробницы там всякие. Ну у-у-у, 4 часа жары, пота и мух ради того, чтобы посмотреть эти каменюки, да и контингент там будет не очень. В общем, я категорически против. Летим на Бали, мне говорили, там супер. Ты сам сказал, мы полетим, куда захотим, не сдавались девушки. А как мы, кстати, полетим? Ты говорил, что у вас магии совсем нет. Это охрометь как быстро, сказала Мия, глядя в иллюминатор. Да, раз в 10 быстрее лошади или раз в 8 быстрее ездового кота Снежинки, согласился я, глядя, как мы летим в сторону Египта.